Глава 12. Забыла вчера спросить, а как сосед отреагировал на твою девственность? Прыгал от счастья или ошалел? Он не понял. Как не понял? И много фиолетовых смайликов с рожками. А вот так. Фигею я с этих мужиков. Такое счастье досталось. И не сообразил, что к чему. А с чего ты решила, что счастье? Может, я как бревно лежала, вот он и не сообразил. А ты как бревно лежала? Дальше шли ржущие до слез смайлы. Ну тебя. Ты мне лучше давай отчет по заказам скинь. Не дождешься. Ты в отпуске. Напяливай красивое платьишко и вали задницей крутить перед соседом. Пусть осознает свалившееся на него счастье. Аля отложила телефон и посмотрела в сторону окна. Часы показывали 9:15. Мысли с утра занимал Никита. Вроде бы и хорошо. Ее насильно отправили в отпуск, чтобы она отвлеклась. Она это сделала. Теперь не увлечься бы. Глупости какие. Еще скажите, что она влюбится в соседа. Не-не. Секс с сексом, а брауни и маффины по расписанию. Услышав шуршание, Аля заставила себя остаться на месте. Пожаловал Буся. Кот продефилировал мимо ее стула. Не удостоившись внимания, вернулся. И нет бы наглая морда помурлыкать там или потереться о ногу. Он что сделал? Ударил лапой. Мол, хорош сидеть, я пришел. Аля закатила глаза. Невыносимый тип. «Что тебе надо? Во двор?» «Учти, мохнатое чудище, убежишь, я тебя разыскивать не буду. Баба плачет, погорюет, день-два, а потом я ей привезу котенка в качестве компенсации. И все, поминай, как звали. Я достаточно ясно выражаюсь». Буся сделал вид, что не понял, но, задрав хвост, направился к двери. Не успела Аля открыть дверь во двор, как услышала шум подъезжавшей машины. Она, конечно, могла ошибаться, но, кажется, это к ней, точнее, к дому бабушки. «Я тебя предупредила!» Для пущей уверенности Аля ткнула пальцем в сторону кота. Тот и усом не повел. «Ну-ну, мы еще посмотрим, кто кого!» Аля, выпустив его во двор, открыла дверь, ведущую на улицу, и не ошиблась. К ней в синеватой форме курьера спешил молодой парень. «Здравствуйте, Алевтина?» «Да», — растерялась она. «Это вам. Распишитесь». Он протянул ей плоскую коробку, перевязанную белой лентой. «Так, а это уже интересно. Очень». Аля быстро поставила подпись и приняла презент. Любопытство не заставило себя долго ждать. Прижимая коробку к груди и держа ее в горизонтальном положении, Аля вбежала по ступеням и сразу кинулась на кухню. Поставила на стол коробку и с явным нетерпением потянула за ленту, желая как можно скорее добраться до содержимого. Оно не разочаровало. Орехи и восточные сладости – идеальный презент для утреннего чаепития. Аля прикусила ногти, сдерживая едва ли не детскую радость. Приятно же. Ну, правда. Не удержавшись, девушка сфоткала подарок и отправила Рите. «Неплохо для начала», – Аля согласилась с подругой. «Исправляет вчерашний косяк? Догнал?» Увидев второе сообщение, Аля засмеялась. Рита оскорбилась больше, чем она. На самом деле она и не оскорбилась, наоборот, даже порадовалась. Ей не хотелось объяснять, почему, дожив до 25 лет, она осталась девственницей и отдалась парню, с которым ее ничего не связывало. Если даже предположить, что она выглядела моложе своих лет, на 20 все равно не тянуло, даже без макияжа. Не стоило заниматься самообманом. Девочка, она уже не маленькая, и лишние вопросы ей не нужны. Поэтому ее очень даже устроило, что Никита ничего не понял. Мужчины бывают такими мужчинами, пусть остается в неведении. Провели они ночь вместе, и хорошо. Возможно, сегодня повторят. Аля отправила в рот кусочек пахлавы. Довольно вкусно. Но корицы она бы чуток убавила, а грецких орехов, наоборот, прибавила. Ей сложно угодить, хотя вчера некоторым удалось. Сегодня у нее мазни не намечалось. Аля налила воды в чайник и щелкнула кнопку. Что дальше? Прогулка или огород? Где больше вероятности повстречать Никиту и поблагодарить его за презент? Приятно же. В платьишке на огород не пойдешь, а в развратных шортах, которые приличные люди могут принять и за трусы, вполне. Никита их уже лицезрел, поэтому можно смело повторить, с расчетом на продолжение. И майка нужна. Главное не обгореть. Метнувшись к шкафу, где хранились лекарства, Аля достала солнцезащитный крем. Она привозила его в прошлом году. Так, срок годности не прошел, можно смело использовать. Собрав волосы в высокий хвост и подмигнув своему отражению, девушка сунула ноги в тапочки и вышла на свежий воздух, не забыв прихватить перчатки. Все равно себя занимать чем-то надо. Кстати, где-то имелся шезлонг. Она тоже его привозила прошлым летом. Купальника с собой не было, но кому он нужен в огороде? Аля посмеивалась над собой. Скажи ей пару дней назад, что она будет разрабатывать стратегический план по совращению соседа, рассмеялась бы в голос. «Какой сосед? Какой секс? Вы о чем, ребята?» С улицы снова послышался шум. Аля на него не обратила внимания. «Итак, грядки. Те, что поближе к меже». Встав попой кверху, Аля приступила к делу. Ну а вдруг за ее домом, точнее, за ее передвижениями наблюдают? Должны наблюдать. Не прошло и 5 минут, как за спиной послышался восхищенный залихватский свист, от которого на лице Али заиграла удовлетворенная улыбка, которая почти сразу же и сошла. Как говаривала бабушка, волоски на загривке неприятно зашевелились от дурного предчувствия. Вроде ничего не произошло, и для него не было оснований. Аля выпрямилась и повернулась. А нет, было основание. И еще какое. Там, где начиналась соседская территория, снова стоял мужчина, незнакомый. Аля опешила. Да они издеваются. Благо, хоть этот был одет. Ну, как одет. Рубашка нараспашку, штаны имелись, и на том спасибо. Еще одного эксгибициониста она наблюдать не желала. Аля демонстративно вздернула кверху брови, давая понять, что свист неуместен. Мужчина вскинул кверху указательный палец, задорно хмыкнул и направился в баню. Аля опустила руки и покачала головой. «И кто это такой? Брат Никиты? Друг? Что за паломничество?» «Так всегда. Хочешь раззадорить мужика, немного поиграть?» «Выйдет с точности до наоборот». Вздохнув, Аля присела на корточки. «Допалывать-то надо». Телефонный звонок оторвал ее. Она, собираясь на огород, кинула телефон на заваленку. Звонил поставщик. Стянув перчатку и кое-как мазнув пальцем по экрану, Аля приняла звонок. Сама же косилась в сторону бани Никиты. Незнакомец вышел оттуда быстро. Посмотрел в ее сторону, вроде как подмигнул, Аля не рассмотрела, и скрылся в надворных постройках. «Так-так...» Аля одним ухом слушала, что ей говорила Нинель. Сама, увлеченно делая вид, что рассматривает другие грядки и цветы, пошла по тропинке вдоль дома, как будто между делом. «Ну а что, за хозяйку она осталась или как?» Ее любопытство было вознаграждено. Большой внедорожник сложно не заметить. Точнее, невозможно. Особенно на фоне, пусть и ухоженных, но простеньких домов. Угу. Любопытство у Али заиграло острее. Она не особо сильно разбиралась в больших машинах, но это точно не относилось к сегменту бизнес-класса, хотя смотрелось навороченно и дорого, вот чертовски. Скорее вездеход. На такой мило-любо в лесок прокатиться. Хотя знаете, как опытные люди говорят, чем круче джип, тем дальше идти за трактором. Ладони зачесались от желания узнать подробности. Ритулькин все-таки права. Надо побольше узнать о Никите. Откуда он сам, чем занимается. Но представив, что и ей придется отвечать на аналогичные вопросы, Аля стушевалась. При звуке мужских голосов первым порывом был побег. Она шикнула на себя. «Еще чего? Шастают тут разные, а ей скрываться. Она, между прочим, тоже разговор деловой ведет, который надо закруглять, чтобы некоторые кое-чего лишнего не услышали». Она распрощалась с Нинель вовремя, потому что на крыльце появились трое мужчин, молодых, сильных и вполне себе симпатичных. Этакая троица, при виде которой у любой уважающей себя девушки что-нибудь да заиграет внутри. Эстет в душе Али оказался удовлетворен. Никита снова был без верха. «Ну что за человек? Он дома никогда не одевается?» Али скользнула взглядом по его мускулистому торсу и едва не облизнулась. «Хорош же!» Два других экземпляра тоже оказались ему под стать. Примерно одного возраста, плюс-минус. Один крупнее, тот, что Свистун. Второй такой же жилистый и высокий, как Никита. Кстати, Никита был в очках, что немного удивило Алю. «Привет!» — сосед вскинул руку, здороваясь с девушкой. Та улыбнулась. «Привет!» Здоровяк склонился и что-то сказал Никите. Тот мотнул головой. «Точно с нами не едешь?» «Не в этот раз». Аля развернулась. Подслушивать чужие разговоры она точно не станет. Правильно сделала, что не осталось ночевать у Никиты. Еще не хватало утром краснеть перед его друзьями. Кстати, а не про них ли Никита говорил? Про то, что она якобы прислана ими? Девушка хмыкнула и отвернула кран, установленный во дворе для набора воды в кадушке для полива. Но ее ждало разочарование. Одна капля упала, и все. «Не поняла. Воду отключили или что?» «Похоже на то. Тогда логично, почему друг Никиты шастал по огороду и ходил в баню после дороги. А ей что делать? Спина мокрая, руки грязные. Она рассчитывала сполоснуться под душем после прополки». В голове снова и снова заезженной картинкой вставала троица друзей. «У меня есть теплая вода». Услышав знакомый, чуть ироничный голос, Аля вздрогнула от неожиданности. «Почему они все ходят неслышно? Не настолько же она погружена в мысли, чтобы не замечать передвижение окружающих?» Неподалеку от нее стоял Никита, все так же полуголый и в очках, которые, кстати, делали его ужасно серьезным и почти респектабельным, если бы он удосужился накинуть на плечи рубашку. «Давно воду отключили?» «Сейчас, наверное. Точно не знаю». «Друзья уехали?» Никита кивнул, а сам принялся изучать ее ноги. «Ну, хотя бы не зря наряжалась, а то, получается, некоторые оценили ее вид, другие почти проворонили свое счастье». «Так что, помощь нужна?» «Ты про баню?» «И про нее тоже». Внезапно Аля запаниковала. «У меня в кадушке есть вода». Видимо, в ее голосе промелькнуло нечто, потому что Никита нахмурился. «Тебя носорог ничем не обидел?» «Кто?» «Стас». Господи, какой Стас, какой носорог! Вообще, кто в современном мире называет друзей носорогами, если только не криминальные товарищи? А что, вполне выходило. Джипы непростые, деревенская жизнь. Может, Никита скрывается от чего-то или от кого-то? Такое имеет место быть? Да запросто. И жену у него убили. Или она сама умерла? Не помешало бы уточнить. Если она права, это плохо. С человеком, связанным с криминалом, она общаться не будет. Аля не ханжа, но предпочитала держаться от подобных людей подальше. «Значит, что-то брякнул», — сведя брови на переносице, резюмировал Никита, не дождавшись от нее ответа. «С кем поведешься?» — язва Алевтина вышла на первый план. Сработал инстинкт самосохранения. Никита прищурился и шагнул вперед, наступая на девушку. «Давай-ка поподробнее». Выглядел он не то чтобы устрашающе. Аля его не боялась. Нет-нет. Что-то произошло другое. Она начала отступать, при этом готовая в любой момент сорваться и стартануть в дом. Никита мгновенно подхватил эту игру. Слегка склонил голову на бок, давая понять, что готов продолжить. «Стой, где стоишь», — прошептала Аля с бешено колотящимся сердцем. «Что она творит, дура? Драконит взрослого, голодного мужика? Так получается?» «Совершенно верно. При этом сама кидается из крайности в крайность. То про бандитов думает, то про секс на свежем воздухе». «Как бы не так», — негромко, но оттого еще более впечатляюще произнес Никита и выдвинулся на нее, в прямом смысле этого слова. Она могла его остановить, она знала. Никто ее трогать насильно не будет, Никита точно. Как бы ее ни штормило от неизвестности и прочей ерунды, угрозы с его стороны она не чувствовала. А вот лавину огня, что рухнула в трусы, цитируя дословно представительниц литературного жанра, ощутила. «И еще как!» «Так не бывает!» — захотелось крикнуть Але, но оказалось поздно. Никита довольно ловко схватил ее за руку. Аля взвизгнула. «Куда там?» Отпускать ее явно не собирались. Никита потянул ее к себе, и она оказалась прижатой к теплой мускулистой груди, которую хотелось чувствовать. «Вот как так, скажите, пожалуйста?» Жила Алевтина, творила разные вкусности и за пару дней превратилась в начинающую нимфоманку, заводящуюся с полуоборота. Аля ни за что в жизни не поверила бы в подобные метаморфозы, если бы они не происходили с ней. Она оказалась прижатой к груди Никиты. Сильно не вырваться. Сдаваться так просто она не собиралась, не дождется. Не для того начинала игру. Мысли разом закончились, когда Никита дотронулся губами до нежного участка на теле и рукой накрыл грудь. Сжал ее, сразу перейдя к активным действиям. Сжал так по-мужски, собрав плоть в ладонь. Аля ахнула, тело пронзил миллион игл. Таких приятных, острых и между тем возбуждающих. «Ты что творишь?» — прошипела Аля, прикрывая глаза. «Пристаю к соседке. Нельзя?» «Как сказать?» Его ласки становились более откровенными. Под майку он залез быстро. Не переставая тискать грудь, второй рукой провел по животу и под резинку шортов нырнул к трусикам. «Никит!» «Я грязная». «А ты в курсе, что грязные блондиночки охрененно заводят взрослых дядь?» В подтверждение своих слов Никита просунул руку еще дальше. Про взрослых дядь она могла много что сказать, начиная с того, что разница в возрасте у них явно небольшая, но ее куда больше пробрало про грязных блондиночек, потому что Никита, будь он неладен, вложил в слова куда больший смысл, отчего у Али закружилась голова. Она хочет стать для него грязной девочкой. О, да. «Нет, не в курсе», — протянула Аля, выгибаясь в позвоночнике. Ее попка чуть сместилась и теперь уперлась в мужской пах, где давно все было приведено в боевую готовность. «Значит, в виду». И снова вот эта двусмысленность, на которую невозможно не реагировать. Рука Никиты добралась до лобка и аккуратно надавила. При этом он снова поцеловал ей шею, лизнув. Последнее было лишним, потому что Аля снова вспомнила, чем она занималась последний час, и начала активно вырываться. «Ник, я так не могу! Я потная и... Ай!» Она все время забывала, что сосед ей достался физически развитый. Или она со своими 53 килограммами не котировалась в его весовой категории в зале. Она не знала. Она не понимала, как, но ее усадили на бочку. Благо, эта бочка оказалась закрытой и вроде как крепкой. Майка оказалась вздернута кверху сразу же, бесцеремонно и нагло. Аля протестующе пискнула, и все. Больше ничего не успела. Губы Никиты накрыли голый сосок Али, втянули внутрь, прикусили. Девушка с силой сжала края бочки. «Я хочу кое-что прояснить, Никит». «Угу». «Кто ты?» «В смысле? Алька, задавай правильно вопросы». «Еще вовремя, а не когда мужик с упоением и явным наслаждением посасывает твою грудь». «Где работаешь? Кем?» «Я не хочу про себя рассказывать, Аля. Это проблема?» Он оторвался от ее тела и выпрямился. Едва не запротестовав вслух, Аля потянулась к нему. «Ей они нужны, эти разговоры? Вот честно, абсолютно не нужны». Она хотела чувствовать Никитины прикосновения. Вот что сейчас играло главенствующую роль. «Не знаю, еще не определилась. Ладно, давай так. Успокой меня и скажи, что ты не только что откинулся, не сидел и никак не связан с криминалом». Потому как заходила мужская грудь в сдерживаемом смехе, девушка поняла, что ляпнула знатную глупость. «Я не сидел, не привлекался, налоги скрывал, было дело. Если тебе будет спокойнее, скажу так. Сейчас я в отпуске, бессрочном. Жить мне есть на что, имеются сбережения. Такой ответ устроит?» Щеки Али вспыхнули от смущения. Какого черта она привязалась к мужику? Чтобы и дальше не чувствовать себя глупо, она запустила ладонь в его волосы и надавила, направила голову Никиты вниз, давая понять, чтобы он вернулся к тому занятию, на котором остановился. Он и вернулся, чтобы снова прерваться. «Тебе нужна материальная помощь, Аль?» «Господи, кажется, она договорилась».